Дервла. Один из многих. 28 сентября 1864 года. Проснулась она совсем рано, на заре, потому что в горле пересохло, близко и громко шумела вода, ей показалось, что повозку качает, будто на затопленной дороге. Она торопливо развязала сыромятные постромки, которые придерживали брезент, и первым делом увидела лошадку, стоявшую совсем рядом, будто чтобы ее разбудить. Прямо под ними мчался по лощине половодный ручей. Повсюду валялись вечно зеленые ветви, сброшенные бурей с деревьев. Дервла вылезла из повозки, достала лошади корм, просчитала, как ее лучше развернуть на размокшей земле обратно к дороге. Вытащила мундштук, подвязала торбу и, пока лошадь жевала, собрала самые крупные и плоские ветки. Оттащила их на дальний конец прогалины, выстлала и укрепила дорожку толстым слоем мокрой хвоей. Лошадка не увязала. Дервла повела ее, подгоняя и уговаривая, вверх по склону. На каждом шагу они своим весом выдавливали из мокрой сосновой хвои густой аромат. Аромат оседал на колесах, на лошадиных копытах и гриве. Намокший дорожный грунт проминался, выдыхая травянистый запах. Он понукал Дервлу двигаться быстрее. Долгое прошлое, полное шепотков, душ, криков и разлук, двигалось с нею вместе. Настоящее тонуло в зыбе звуков и запахов, прошлое его затмевало. Стук в дверь. Неробкий стук Лены. Рука более крупная, ладонь распялена, колотит громко отчаянно. Не Лена. Она умерла несколько лет назад. А ее младшенький, которому уже за 50. Она мне сказала, вы меня спрячете, пока они не отвяжутся. Дервле, пусть и не часто, уже случалось укрывать мужчин или женщин в тесном подполе под своей лачугой, пока не появится у них возможность двинуться дальше. Но с тех пор, как хозяин приметил, что Элиза поглядывает через двор на молодого конюха, держащего ее лошадь, ни разу. Ни мальчик, мужчина ростом выше его сыновей, ирландская шваль, родич безродной няньки, которую вытребовала его покойная жена, травницы, которая пособляла при рождении его сыновей, а потом Элизы. Платить Дервле деньгами он всегда отказывался, только вещами и кровом. Когда Элизе исполнилось 9, Дервла вернулась к себе в лачугу, но девочка так рыдала, что стало ясно, совсем ирландку не отпустить. Он смотрел, как Элиза идет через двор и без смущения позволяет конюху-ирландцу поднять ее в седло. Он заметил, как его крупные ладони обхватили ее талию, обратил внимание на его широкие плечи, черные кудри, и распорядился, чтобы в ту же ночь его изловили, завязали глаза и выжгли на груди то же клеймо, которое сам парень ставил лошадям с плантации. А потом кнут надсмотрщика погулял по ране. «Пусть знает свое место, пусть Элиза знает свое, а следующей осенью он ее спровадит к тетке в Чарльстон». Выпуклый шрам от ожога, забинтованный и пропитанный целебной мазью, уже заживал. Но Дервла знала, что эти двое сближаются все сильнее, строят планы. Говорят, что она должна последовать за ними, иначе ее обвинят в их побеге. В тот вечер едва сын Лены успел спрятаться, как сквозь первые сумерки прискакали надсмотрщик, и с ним двое — Элиза и родненький Дервлы, возвращаясь из потайной рощицы у реки, где встречались по вечерам. Увидели, что через поле мчатся всадники, и пробрались к хижине тайком через лес. Надсмотрщик и его спутники спешились, выволокли наружу Лениного сына. Он отбивался. Швырнули Дервлу на землю. Она услышала удар камня по черепу. Почувствовала, как надсмотрщик рухнул прямо на нее мертвым грузом. Его подручно бездыханно лежал рядом, тоже сраженный камнем. Третий сбежал на своих двоих. Ленин сын ускакал на лошади надсмотрщика, где в переметной сумке лежали кнут и пистолет. И молчаливым кивком дал понять, что дальше справится. Им придется выбрать другой путь. Взять провианта сколько получится, прихватить оружие их обидчика и лошадь для Дервлы. Несколько недель они скрывались и двигались лишь по ночам, пока не ушли достаточно далеко. Ее сын, убийца, конокрад, еще и умыкнувший девушку, думала Дервла, пока Элиза не сказала, что мужчины действовали не одни. Она тоже нанесла удар. Подвернулся подходящий камень, она подняла его обеими руками и опустила. Сбежавший успел это заметить. Странствие Дервлы к востоку мало походило на странствие к северу пятилетней давности. Война разделила время надвое, помогла им скрыться, одновременно забрав несчетное количество жизней. И вот теперь Дервла торопилась спасти его, найти его, пусть изувеченного, неузнаваемого. Спать она старалась поменьше. Останавливалась только когда спускалась полная темнота, и то на несколько часов. Сухари и солонину ела на ходу, пила воду из собственного ведра с крышкой. Запас пополняла у рек и ручьев. Непроглядный лес у дороги сменился фермами и жильем, аллея, фруктовый сад, перекресток без указателей, деревушки. Дорога в основном была прямой и ровной. 2 дня, 3, 4. Остановка около полуночи при свете луны. В основном, чтобы дать лошади роздых, расседлать, почистить щеткой и скребницей. 2 раза Дервле попадались укромные ручейки глубиной по колено. Она заводила туда лошадку, стреноживала, откладывала в сторону собственную одежду и мылась. Спать себе стелила в повозке под россыпью звезд. После той первой грозы погода установилась ясная и сухая, прохладная, свежая. Она продвигалась неустанно, все ближе к цели, как будто существовала некая сила, способная забрать его оттуда, переместить прочь, прежде чем она его отыщет. Ей стали встречаться городки и более крупные поселения, довольно далеко от дороги. Мимо проезжали экипажи и дилижансы с привязанными сверху сундуками. Однажды она предложила темнокожей женщине с большой корзиной продуктов ее подвезти. Женщина бесстрастно, недвижно смотрела на Дервлу, пока та не заговорила. Потом забралась на сиденье повозки. Дервла упомянула Александрию. 2 дня пути. 1? Женщина не ответила, только кивнула. 1 день. Ехали они молча, в непринужденном отчуждении и одиночестве. И вот женщина указала на проселок, ответвлявшийся в сторону. Прежде чем сойти и двинуться своей дорогой, повернулась к Дервле и протянула ей пирожок из корзины. «Думала, вы мужчина», — сказала она, потому и села не сразу. «Мне б оно было безопаснее», — ответила Дервла. «Благодарю от души». Пирожок с хрусткой корочкой еще не совсем остыл. Немалое время спустя она остановилась в леске, скрывшем ее от дороги, и поела, пока лошадь паслась на длинном поводу. Пирожок с яблоками, начинка густая, от патоки, с привкусом изюма и кленового сиропа. От людей она отвыкла, людям сделалась не нужна. Полная голова собственных созданий. Фамильяры в зверином обличье, лошади, ее собаки, куры и корова, которые при нижней хижине, еще дикие звери, знакомые ей по ночным звукам, по мету и следам на их общей земле. Высокий горный кряж, густо заселенный растениями и кореньями, пчелиными и птичьими гнездами. Элиза тоже из фамильяров, пришедших из одной жизни в другую. Кона Ли ей казалась созвездием, и глаза у нее были совсем как у отца. Они бы родили и других детей, если бы не война. Сыновей, других дочерей, которых уже не будет. Как вот не будет ребенка, которого Элиза потеряла во время бегства на север. Все это застыло во времени. В жестяной формочке для пирога, которую Дервла вымыла в быстром ручье, отразилась полоска ночного неба, что было светлее, чем земля. Александрия. Так ей сказала Элиза. Город, почти с 12 000 жителей, куда меньше Чарльстона в Южной Каролине. Но в нем сосредоточилось множество госпиталей юнионистов. В церквях, школах, особняках и даже в гостиницах размещали раненых. По улицам днем и ночью грохотали санитарные кареты. Дервла должна добраться до родненького после полудня, пока не закончился рабочий день, когда в госпиталях отвечают на запросы. На улицах города она оказалась одной из многих с лошадью и повозкой. Грохот телег, двуколок, кибиток и экипажей создавал настоящий бедлам. Некоторые улицы были вымощены кирпичом, выбоенных и рытвенных, но в основном представляли собой широкие грунтовые дороги. Дервла спросила у чернокожего слуги в ливрее, дожидавшегося в экипаже, дорогу к самому большому госпиталю. который из кирпича, бывшая гостиница, с рядом больших окон на улицу. Прямо», — сказал он ей, — «до улицы Норт-Фэрфакс». Она медленно двинулась вперед, тесно прижимаясь к краю проезжей части. Мимо катили другие. Нужное здание она приметила издалека, натянула вожжи, чтобы приблизиться не спеша. Внушительная постройка. Окна снизу и сверху облицованы камнем. На крыше каменная балюстрада. Но здание, похоже, переживало не лучшие времена. Высокий частокол из наспех обтесанных бревен, сооруженный во время войны. В нем приоткрытые ворота. Двор, куда доставляли припасы, заезжали санитарные кареты, телеги с ранеными. Перед зданием суетились люди в форме. Другие глядели вниз балкона, над четырехколонным портиком. Его братья — янки, — подумала Дервла. Ей показалось, что он заточен в неприступной крепости, хотя и присмотрен. Они сохранили ему жизнь, но отделили его от нее, оборвали их связь. Она медленно проехала мимо под самыми большими окнами, настолько широкими, что любой человек мог в них выйти, будто призрак. Ощутила, что он находится внутри, совсем близко к улице, и двинулась дальше, потом развернула повозку в конце квартала. Поехала обратно по ближней стороне, вглядываясь в окна первого этажа. Они неприступно сияли, отражая косые лучи ясного предвечернего солнца. Видимо, уже наступил октябрь. Она, по собственным подсчетам, провела в дороге 6 дней. И прошло уже почти 5 месяцев с того майского дня, когда она ощутила, что он ранен. Почему он здесь так задержался, если он не в плену и в сознании? Внутрь она заглянуть не могла, однако не исключала, что он ее заметил. Может, спит? И тогда увидит во сне, что она рядом, нет в нем его прежнего. Но может ли он стоять, двигаться, говорить? Она несколько раз натягивала вожжи перед входом, разворачивалась, подъезжала опять. Ее заметил часовой, жестом велел остановиться, окинул взглядом почти пустую повозку. «Вы тут много раз проезжали», — сказал он. «Дело какое есть?» Она дернула поводья, встала, протянула ему свернутое свидетельство о зачислении на службу. «Я к солдатику, сэр», — сказала она. «Его сюда привезли, в Александрию». Часовой вгляделся в нее. «В этот госпиталь? Он с вами связывался?» «Ни слова мы от него не слышали. Вот, глядите, тут в бумагах его имя». Она снова протянула ему свидетельство. «Отец его меня послал», — сказала она. Часовой покачал головой. «Тут про корь поговаривают. Я никого не могу пропустить в палаты, даже родственников. Никого не впускают». «Катар. У отца солдатика. Он совсем плох. Только сын у него и остался. Сам не смог приехать. Прислал меня, а протянет недолго. Сына его отыскать». Часовой взял бумаги. «Стрелок», — прочитал он вслух. 7-й кавалерийский, Западная Вирджиния. Вы на этой повозке оттуда приехали?» «Да, сэр. Путь не близкий». «Подождите. Пойду по фамилии спрошу». Она сидела, сгорбившись. Однако слегка опустила воротник и сдвинула на бок широкополую шляпу, открыв взору одну щеку. Вдруг он смотрит, но узнает ли ее? Она крепко прижала к себе под одеждой мешочек из оленьей шкуры с пеплом той сгоревшей весною виноградной лозы. Позвала его беззвучно, вслушалась, пытаясь уловить не звук его голоса, а ощущение его присутствия. Вспомнила жалобную мелодию, которую он любил наигрывать по вечерам на своей любимой губной гармошке, еще ребенком. Медленная череда нот, потом каденция и громкий припев. Вытащила из нагрудного кармана его солдатскую «Кьерте де визит», развернула, наклонила в сторону непомерно больших окон первого этажа, будто пытаясь показать ему сквозь стекло его изображение. Вернулся с документами часовой. «Простите, мэм», — сказал он почтительно. «Нет никого под таким именем. Они 2 раза проверили. Почти 500 имен. Да и 7-го кавалерийского из Западной Вирджинии больше нет. Его еще в 61-м расформировали. Тут у нас сотнями привозят и выписывают. Но вашего нет. По крайней мере, в нашем госпитале. Адервла пристально смотрела поверх головы часового на отражение в стеклах окон второго и третьего этажа. Она чувствовала, что он внутри, на удалении во много миль и месяцев, за каждым очерком на волнистом полупрозрачном стекле. «Я что мог, сделал», — сказал часовой. «И для вас, и для папани-солдатика. Вы меня слышите?» В ответ ни слова, ни знака. «Да послушайте вы! Возьмите назад свои бумаги!» Он поднес их к самому ее лицу, встряхнул. Она одной рукой взяла свернутые бумаги, а другой поднесла ближе к его глазам ферротипную «Кьярте де визит». «Сэр, а если он все-таки здесь, под каким другим именем? И сказать не может?» «Я ж вам говорю, их тут у нас сотни, а его в списках нет. Вы ж услышали». «Вот, посмотрите на него, который самый высокий вот тут». Она указала на изображение. Самый высокий боец на ферротипе стоял крайним слева. Правее трое его товарищей. Все они смотрели чуть косо в одну общую точку, как будто дружно вглядываясь в один общий конец. Часовой, глянув, покачал головой и отказался брать открытку в руки. «Вы давно это с собой возите?» «Она у нас с 62-го года. Мы все ждали, искали». «Отец его, говорите. И он послал старую женщину в такую даль. В эдакие времена. Гиблое дело. Хотя вы и в мужской одежде». Как будто рассердившись, часовой обернулся и прикрикнул на раненых, которые хромали у него за спиной. Сидели, привалившись к стенам, вытянув перед собой ноги, почти все в бинтах. «Мне чего?» — выкрикнул он. «Поспрашивать у этих бездельников?» Он повернулся обратно к ней. «Я его не вижу. А вы?» Она все вглядывалась поверх его головы в большие безликие окна. Часовой шагнул ближе, понизил голос. «Я вам вот что скажу. Никому вы ничего не должны, как ни крути. Что могли, вы сделали». Она его будто не слышала. Медленно, дотошно заворачивала ферротип в лоскут ткани. Спрятала документы и квадратную открыточку под одежду. «Нехорошо он поступил, что вас в такую даль отправил», — сказал ей часовой. Протянул хаверзак с провизией. Хаверзак, английское «хаверсек», солдатская сумка из прочной грубой ткани. «Вот, возьмите и ступайте, пока не стемнело, и всякие громилы из порта не напились и не пошли шататься по улицам. Не дело тут по ночам». Дервла посмотрела ему прямо в лицо. Наверняка в хаверзаке, что раньше принадлежал кому-то из пациентов, были галеты и поджаренная кукуруза, зараженная еда. От болезней умерло больше, чем от ран. Она благодарственно прикоснулась пальцами к своей широкополой шляпе и повернула лошадь. «Что, не возьмете?» — крикнул он ей вслед. «Ну и голодай, старуха!» Она двинулась дальше, напрочь позабыв о нем, как только он исчез из поля ее зрения, и мысли ее были так мучительны, что она едва различала улицу перед собой. Она отъехала на окраину города, на улицу под названием Вашингтон. Остановилась на широкой зеленой обочине. Дорога здесь была тише, безлюднее. Над головой покачивали ветвями деревья. Вниз струились желтые листья. Прижав ладонь к правому виску, она попыталась унять боль, которая стала настолько пронзительной, что перехватило дыхание. Сквозь навернувшиеся на глаза слезы увидела рядом низкую каменную ограду. Просторная некошенная поляна, неухоженное поле с деревянными надгробиями. На многих могилах были сложены горки из камней, кладбище контрабандистов и вольноотпущенников. Бесприметное, ведомое лишь тем, кто здесь упокоился. К центру поля продвигалась процессия. Несколько рыдающих чернокожих женщин, старик, толкавший неустойчивую тележку. Все они медленно одолевали бугры и рытвины. Потом остановились довольно близко. До Дервлы донеслись тихие причитания, избивчивые обрывки гимна. Разверстая могила уже дожидалась. Старик повернулся к тележке и вынул из нее спеленутое тело, такое крошечное, что поначалу Дервла его не заметила. Край савана свисал с него шлейфом. Старик примостил на руки нетяжкую ношу. Темная головка под пеленами запрокинулась назад, вздернув подбородок. Видимо, ребенок лет 8-10. Старик встал на колени у края могилы. К нему метнулась старуха. Чтобы помочь опустить тело, подумала Дервла, но тут увидела, что женщина вырывает тельце у старика, пытается прижать его к себе в последнем судорожном объятии. Удалось ли сыну Лены вырваться из рабства, достичь цели? Много лет назад он был вовсе не мальчиком, мужчиной, почти ровесником Дервлы, сильным, бывалым. Старуха на кладбище, похоже, ощутила, как смещается у нее в руках вес детского тела. Отпустила его. Испеленатый трупик скользнул в яму. Она с громким криком распласталась на земле и потянулась вниз обеими руками. У Дервлы потемнело в глазах. Она почувствовала, как смотрит из могилы на далекое, беспечальное небо. А старуха... Она не слышала ее отчаянных причитаний и не могла перехватить ее простертые руки. Была не Леной, а Элизой. Испугавшись за свою девочку, Дервла тронула лошадь. Она знала, тот, кого она искала, утрачен безвозвратно. Душа мужчины, которым он когда-то был, сгорела и обернулась пеплом виноградной лозы.